Из предусмотрительности или по счастливой случайности франки откладывали свою экспедицию до того времени, когда Тюркская империя стала приходить в упадок. Под твердым управлением трех первых султанов согласие и справедливость объединяли все азиатские царства, а бесчисленные армии, во главе которых эти султаны лично ходили в бой, не уступали западным варварам в храбрости, но превосходили их дисциплиной. А во времена крестовых походов наследство Маликшаха оспаривали друг у друга его четверо сыновей. Их личное честолюбие было равнодушно к общей опасности, и ввиду превратности их фортуны вассальные владетели не знали, к кому их привязывал долг верноподданства или пренебрегали этим долгом. Те 28 эмиров, которые шли под знаменами Кербоги, были его соперниками или врагами. Их войска состояли из рекрут, наскоро набранных в городах и в палатках Месопотамии и Сирии, между тем как тюркские ветераны тратили свои силы или гибли в междоусобных войнах по ту сторону Тигра. Египетский халиф воспользовался слабостью и раздорами своих врагов, чтобы отнять у них свои прежние владения. И его султан Афдал осадил Иерусалим и Тир, выгнал сыновей Ортока и восстановил в Палестине светское и церковное верховенство фатимидов. Эти фатимиды с удивлением узнали о прибытии из Европы в Азию громадных христианских армий и радовались известиям об осадах и сражениях, ослаблявших могущество тюрок, которые были врагами их религиозной секты и их династии. Но эти же христиане были врагами пророка, а после взятия ими Никеи и Антиохии мотивы их предприятия мало-помалу выяснились, и следовало ожидать, что они двинутся к берегам Иордана или даже к берегам Нила. Каирский двор вошел в сношение с латинами письменно или через послов, и то повышал, то снижал свой тон сообразно с результатами военных действий. А высокомерие, которое обнаруживали обе стороны, было последствием их невежества и фанатизма. Египетские министры то высокомерно заявляли, то скромно намекали, что их государь – настоящий и законный повелитель праведных, что он избавил Иерусалим от тюркского ига, и что пилигримы найдут у гроба Иисуса безопасность и гостеприимство, если будут приходить туда небольшими и безоружными отрядами. Полагая, что положение крестоносцев сделалось безвыходным, халиф Мостали отнесся с пренебрежением к их военным силам и приказал заключить их депутатов в тюрьму. Узнавший о победе, одержанной при Антиохии, и о взятии города, он стал задабривать этих грозных подвижников креста подарками и прислал им лошадей, шелковые одежды, вазы и кошельки, наполненные золотом и серебром. А при оценке их личных достоинств или влияния он ставил на первом месте Боэмунда, а на втором — Готфрида. И в счастье, и в несчастье крестоносцы давали ему всегда один и тот же решительный ответ, что они не намерены взвешивать личные притязания или измерять владения последователей Мухаммада, что как бы ни назывался незаконный обладатель Иерусалима, и из какой бы он ни был нации, он был их враг, и что халиф может снискать их дружбу или предотвратить их скорое и непреодолимое нападение не предписанием условий, при которых он дозволяет совершать благочестивые странствования, а только своевременной уступкой города и провинции, на которые их право священно. Однако в течение более 10 месяцев после победы над Кербогой они медлили этим нападением, хотя и были уже очень близко от цели своего славного предприятия. Религиозное рвение и мужество крестоносцев охладели от победы, и вместо того, чтобы, пользуясь внушенным ими страхом, подвигаться вперед, они разбрелись в разные стороны для того, чтобы наслаждаться роскошью Сирии. Причин этой странной мешкотности следует искать в упадке физических сил и в отсутствии субординации. Во время тяжелых и разнообразных усилий, которые были потрачены на осаду Антиохии, вся кавалерия христиан была уничтожена. Они лишились многих тысяч людей всякого звания от голода, от болезней и от дезертирства. Пользуясь не в меру избытком съестных припасов, они довели себя до того, что стали в третий раз страдать от голода, а чередование невоздержанности с лишениями породило моровую язву, от которой погибло более 60 тысяч пилигримов. Людей, способных командовать, было немного, а повиноваться не хотел никто. Внутренние раздоры, стихшие в минуту общей опасности, снова проявились в неприязненных действиях или, по меньшей мере, в неприязненных чувствах. Счастливая участь Балдуина и Боэмунда возбуждала в их боевых товарищах зависть. Для защиты приобретенных ими княжеств были выбраны самые храбрые из рыцарей, а граф Раймунд истощал свои войска и свои сокровища на бесплодную экспедицию внутрь Сирии. Зима прошла в раздорах и в неурядице. Весной вновь заговорило чувство чести и религии, и простые солдаты, которые менее доступны для честолюбия и зависти, расшевелили своих беспечных вождей громкими выражениями негодования. В мае остатки этого громадного сборища людей двинулись из Антиохии в Лаокидею. Они состояли почти из 40 тысяч латинов, в числе которых не более 1500 всадников и 20 тысяч пехотинцев были способны нести военную службу. Они, не встречая препятствий, продвигались вперед между Ливанскими горами и берегом моря. Их нужды в избытке удовлетворялись прибрежными торговцами генуэзскими и пизанскими, и они собрали большие контрибуции с эмиров Триполи, Тира, Сидона, Акры и Кесарии, которые дали им свободный пропуск и обещали последовать примеру Иерусалима. Из Кесарии они проникли внутрь страны. Их ученые проверили на месте священную географию Лидды, Рамлы, Эммауса и Вифлеема. И лишь только крестоносцы увидели священный город, они позабыли о своих страданиях и потребовали своей награды. Иерусалим приобрел некоторую известность числом и важностью выдержанных им достопамятных осад. Только после продолжительной и упорной борьбы Вавилон и Рим одержали верх над сопротивлением жителей, над скалистой местностью, не нуждавшейся ни в каких искусственных укреплениях, и над городскими стенами и башнями, способными загородить доступ к самой гладкой равнине.